Глава 7. Разговор в карете. На этом беседа с загадочным господином завершилась, и Павел Афанасьевич направился к себе на квартиру собираться в дорогу. Неожиданно на подъезде министерства его окликнули. Незнакомый человек кивнул на стоящую поодаль карету с зашторенными стеклами и протянул статскому советнику визитную карточку. — Не сочтите за труд поговорить, всего несколько минут. Благово развернул карточку к свету и с изумлением прочитал. — Граф Ларис Меликов, Михаил Тарелович. Вот так интрига. Бывший министр внутренних дел и всесильный диктатор сердца при Александре II. Фактически регент России. Хитрый армянин едва не протащил при обезумевшем от любви прежнем императоре конституцию. И только воцарение другого Александра, монархиста до мозга костей, отменило эти планы. А то бы сегодня уже парламент выбирали. Сейчас отставной диктатор проживает в Ницце, кстати, по соседству с Юрьевской. Что привело его сюда, и зачем ему понадобился сыщик в скромных чинах? Благово без раздумий сел в карету, и она сразу тронулась. — Вы позволите отвезти вас на квартиру? — спросил граф после того, как они представились друг другу. — А по пути и поговорим. Благово согласился. Они неспешно покатили на театральную. Павел Афанасьевич с любопытством разглядывал знаменитого администратора. Постарел. А ведь ему нет еще и 60. 30 лет непрерывных войн на Кавказе, а затем управление, вздыбленное огромной страной, износили этого некогда веселого, храброго и незлого человека. Благово, не разделяя политических взглядов, Лариса относился к нему с глубоким уважением. Настоящий боевой генерал с золотым оружием и 2 георгиевскими крестами. Когда террорист Младецкий в 1880 году в упор стрелял в него, смелый кавказец не стал, как его император в похожей ситуации, убегать зайцем от пуль. Он бросился на убийцу с кулаками, повалил его, отобрал револьвер и сдал подоспевшей охране, а затем просил царя не вешать Младецкого, как это полагалось по закону, а сохранить ему жизнь. Царь, правда, не согласился, и террориста казнили. Хитрости, конечно, Михаилу Тарьеловичу тоже было не занимать, на то и армянин. С Юрьевской сильно дружился, когда этого требовало дело. Либеральничать научился сообразно моде. Но да все это прошлое. 2 умных человека ехали какое-то время молча, разглядывая друг друга, затем бывший диктатор неожиданно спросил. — Вы сейчас с Римером беседовали? — Да, — удивленно ответил Благово. — У вас остались в министерстве конфиденты? — А вы знаете ли, что это за человек? — Тайный советник, член Совета министра внутренних дел, утверждает, что 2 часа назад беседовал с государем. — Ример сказал вам, что именно он придумал пресловутую священную дружину. — Да, видимо, он этим гордится, хотя я бы на его месте не стал. В конце 82-го года в германской прессе появился ряд очень резких статей о дружине и царящих в ней порядках. Даже не резких, а злых и унизительных для России, потому что там излагалась чистая правда. И государство, и его высший руководитель получили ощутимую оплеуху. Моральный урон был огромным. Анонимный автор оказался на удивление хорошо осведомлен. Он привел много деталей, смешных и часто постыдных. Россию словно бы публично высекли. И что? Автор тех статей — Ример. Зачем это ему? — А, господин Благово, — горько вздохнул Ларис Меликов, — я вам скажу, зачем. А вы мне поверите? Вас аттестовали как очень умного человека, поэтому я надеюсь таки на понимание. Ример — враг нашей с вами страны и проделал свои мошеннические уловки с целью нанести ей урон. Заговор? В такой замысловатой форме. Полноте. Это для купцов из охотного ряда. Предложите что-нибудь более правдоподобное. «Поймите», — терпеливо стал объяснять генерал, — «это не моя выдумка. Все очень серьезно. Риммер — человек ниоткуда. Никто не знает, где он служил и как достиг чина тайного советника. Когда я был министром внутренних дел, то затребовал его формуляр. Там одни белые пятна. Учился в Германии, служил в нашем посольстве в Англии, выполнял некие секретные поручения графа Нессельроди в бытность того русским министром иностранных дел. Надеюсь, вам не надо объяснять, что Нессельроди являлся австрийским агентом. Так Риммер шпион? Нет, тут тоньше. Он креатура некой силы враждебной России. Германии или Англии? Кто знает. Он не любит ни тех, ни других. А какие есть еще силы? Мировое еврейство? Смешно. Масоны? Эти просто клоуны. В нашу последнюю с ним встречу Риммер сказал мне странную речь. До сих пор я над ней размышляю, а понять не могу. Он заявил, что все три европейские империи — Россия, Германия и Австро-Венгрия — это зло, от которого следует побыстрее избавиться, и что сделать это удобнее всего посредством большой европейской войны, натравив монархии друг на друга. Он, Риммер, и его всесильные друзья сейчас этим и занимаются. Готовят европейскую войну? Фантасмагория, ваше сиятельство. Его вторая фамилия, видимо, Мюнхгаузен. Еще Риммер сказал, что сегодня такая война невозможна, но через 20 лет их неотрывных усилий предпосылки будут созданы. Три империи будут уничтожены. Этот прохвост заявил буквально следующее. Мы спустим их в ватер-клозет и пошлем следом еще и Турцию. И тогда во всей Европе установится повальное народовластие. Кто такой Риммер, чтобы замахиваться на таких колоссов? Бред сумасшедшего. Там интересы сотен миллионов людей. Там огромный запас прочности. Почему вы принимаете все это безумие всерьез? А вам не кажется безумием отказываться России от союза трех императоров и идти в объятия республиканской Франции, ставя себя тем самым в положение врагов Германии? Наша власть уже делает то, что декларировал мне 2 года назад этот космополитический гаденыш, как по нотам, словно мы играем его пьесу. Благово озадаченно замолчал. Действительно, странное совпадение, если это совпадение. Сам, интересуясь международными делами, он, как и Ларис, считал, что для России союз с Германией полезен. Кстати, и граф Ламсдорф того же мнения, и не последний вроде бы в МИДе человек, и лично министр Гирс. Кто же тогда меняет нашу внешнюю политику и сообразно какой логике мы переходим с немцами в контры? Начало им положил еще Александр II в 1875 году, когда не позволил Германии развязать вторую войну против Франции. Немцы называли ее превентивной. Мотивы были чисто политические. Не столько было жалко Францию, сколько нельзя было допускать чрезмерного усиления тевтонов. Бисмарк обиделся и отыгрался на Берлинском конгрессе 1881 года, перечеркнув плоды на русских побед на Балканах. Теперь уже затаил обиду наш государь и передал ее по наследству цесаревичу, без того не жалующего немцам. Взойдя на трон, Александр III вспомнил все германские щелбаны и принялся потихоньку отворачиваться от Берлина в поисках новых союзников. Англия в друзья традиционно не годилась. Оставались галлы. Неприязнь к рейху в государе подогревала императрица, датчанка по происхождению, выполняя при этом тайное задание датского двора, весьма обиженного поражением от немцев в войне 1866 года. Ночная кукушка дневную перекукует. Ламсдорф прав. Между нами стоит Австро-Венгрия. Эта империя не имеет будущего. Она быстро дряхлеет. Тоже, кстати, как и турки. И скоро нам придется делить большой балканский пирог. Через те же 20 лет которые пророчит Риммер. Сегодня мы Германии важнее, чем австрияки. Они не желают нашего союза с Францией и войны на два фронта. Между двумя императорами существуют родственные связи. Бисмарк, держащий в руках всю внешнюю политику Германии, настроен в целом пророссийски. Но если мы сейчас оттолкнем протянутую нам руку, что будет через 20 лет? Несчастный Гирс устал уже объяснять немцам гримасы своего бородатого императора. Когда храбрый, но безмозглый Скобелев сунулся, дурак, не в свое дело, и закатил в Париже противогерманскую речь, государь вызвал его телеграммой на ковер. Однако вместо заслуженной головомойки белый генерал удостоился двухчасовой аудиенции, из которой вышел обласканный. А Катков? Сколько лет кричит? Ату, немчуру! Германия — главный враг России! Кайзер негодует, запрашивает Александра Третьего, насколько точка зрения журналиста совпадает с нашей официальной позицией. А государь демонстративно вручает Каткову Владимирский крест. Согласен, — сказал наконец Благово. Это мы с огнем играем. Побитые французики с удовольствием подставят русские головы вместо своих под германские пули. Но при чем тут какой-то паршивец Риммер? Тут государь сам банкует. Это ему так кажется, что сам. Многие подсказывают, очень осторожно, но навязчиво. Через жену датчанку, через схоласта Победоносцева. Меня пугает, что Риммер говорит, а потом оказывается так, как он предвещал. Что еще он сулил? Хаос в управлении страной, искусственно созданный. Проведение контрреформ, намеренно излишне жестких, чтобы озлить общество и столкнуть его с властью. К примеру, положение об усиленной охране, расширяющее права губернаторов и создающее условия для административного самодурства. Назначение на важнейший пост министра внутренних дел наибольшего в стране реакционера. Притеснение крестьянства. Дипломатический тупик. Конфликт и с Германией, и с Англией. Благово ошарашенно посмотрел в глаза старому генералу. Тот ответил долгим, понимающим и печальным взглядом. Теперь поняли? Как по писанному. Само имя графа Толстого является олицетворением реакции. Он и назначен. Положение об усиленной и чрезвычайной охране от 14 августа 1881 года уже работает во зло. При наших-то тупоголовых губернаторах. А по крестьянству, говорят, обдумывается новая система управления, полукрепостная. Представляете, что будет через 20 лет таких порядков? Риммер масон? Нет, что? Масоны — это просто ряженные. Их выставляют на передний план, чтобы скрыть настоящих кукольников. Риммер как раз из последних. Не понимаю, кто такие настоящие кукольники? Люди тайного влияния есть в каждом государстве. И их, похоже, объединяет некая общая цель, недоступная нашему зрению. Я не знаю, кому служит Риммер, но вижу, что он несет зло России. Берегитесь его и наблюдайте за ним, если, конечно, не испугаетесь. Когда я был почти всесильным, он пытался влиять и на меня. Поняв это и не разделяя проводимых им идей, я попытался удалить этого человека и очень быстро сам оказался неудел. Теперь ваша очередь пробовать на своем месте и своими средствами. Мне кажется, вы любите Россию, а повальное народовластие не пойдет ей на пользу. Вы сейчас мне не верите, но присмотритесь внимательно к действиям Риммера и согласитесь со мной. Мы уже приехали. Прощайте и будьте осторожны. Благово вышел из кареты крайне озадаченный. Кто он такой? Подумаешь, статский советник, вице-директор департамента полиции. Мелкая, по правде сказать, сошка. Ему могут приказывать многие, а он лишь верному Лыкову да еще парочке делопроизводителей. Расследование убийства Макова против его воли втянуло третьеразрядного бюрократа в такие дебри, где легко и шею свернуть. Благово уже заочно сцепился с дядей государя, фельдмаршалом и председателем Государственного совета. Неизвестно еще, как ему аукнется то открытие, что великий князь нанимает убийц для прикрытия тылов. Теперь вот появился враг России, Ример, запросто разговаривающий с императором. Послезавтра Благово познакомится со вдовой Александра II, влезет в дипломатические тайны взаимоотношений Петербурга и Берлина. Ну, как тут уберечь шею? Она всего одна, а ловушек не считано. И надо покамест уберечь от них хотя бы Алексея, послать его подальше от дворцовых тайн, ловить обычных, хорошо знакомых уголовных. Эх, Лев Савич, растудыть тебе бомбром стеньгу в одно место, задал ты нам работенку. Поднявшись в квартиру, Павел Афанасьевич накормил кота и принялся собирать сак. Василий Котофеич, кусака Царапкин, ходил за хозяином по пятам и призывно урчал толстым брюхом. Лыков-стервец в приступах сыновей фамильярности называл могучее животное «котово». Только статский советник вспомнил об этом, как явился ученик с новостями о Рупейте. Они засели в гостиной за самоваром, и Алексей в подробностях рассказал полученные им сегодня сведения. Получалось, что концов почти не видать. Если этот мошенник сменит документы, ищи ветра в поле. Павел Афанасьевич не сказал Лыкову ни слова о своих встречах с Риммером и Ларисом Меликовым, зато подробно изложил историю с великим князем. В заключение распорядился. «Меня не будет 5 дней. Займись пока Дубягой и его колбасником. Начни с номеров Артамонова. Кроме того, тебе непременно надо съездить в Москву. Эта парочка могла убить Макова лишь при одном условии, что до этого они прикончили упоминаемого в письме купца Рогожца. Иначе чем бы он их шантажировал? Выясни, были ли в Первопрестольной за последний год такие убийства. Телеграмму оберполицмейстеру Козлову я утром послал, тебя ждут. За помощью в случае необходимости обращайся только к Плеве, больше никому не верь. Особенно опасайся Виноградова. Черт знает, что у него на уме. Не принялся бы вредить. Если тебя станет искать некий Риммер, уклонись от встречи. Нащупаешь где-нибудь большую политику, остановись, дальше не лезь, жди моего возвращения. Твоя задача — только Рупейта Дубяга. И постарайся за эти 5 дней никуда не свалиться, не вывихнуть шею.